инвалидом. Перед боем было у меня предчувствие нехорошее. Мы, помню, продвинулись слишком далеко, вклинились в их оборону, чтобы у противника создалось впечатление, что у нас много сил, и они нас не отрезали контратакой. Я приказал одному танковому взводу постоянно туда-сюда гонять свои 34-ки. Может, они разгадали наши маневры, но контратаковать все же не осмелились. Постреливали из минометов, но дистанцию держали, не сближались, побаивались. Мы, офицеры, стояли за танком. Одна мина разорвалась недолетом, другая с перелетом, третья ударила в танк. Но вреда танку она никакого не принесла. Мы вышли из-за танка, идем. Идем не спеша. Взвизгнула очередная мина. Я пум потиху вдруг и говорю: «Слушай, это ж моя летит!» Это шли мы от танка совсем недалеко, метров 50-60. И правда, разрыв, и мне в ногу осколком. Вот, с тех пор хромаю, и до Берлина не дошел. Всю жизнь жалею.